Глава первая. Тайный злоумышленник был найден, и теперь я был уверен, эти мелкие пакости никак не связаны с главным покушением на жизнь Сани. Покушением, которое, собственно, и удалось. Этот человек же просто решил насолить и доставить проблем. И этим человеком был Колян. Тот самый Колян, рентген-лаборант, который должен мне 2000 рублей и который обещал отдать долг после аванса. А аванс нам всем пришел как раз на днях. «Кто это вообще?» — удивленно спросила Лена. «Сотрудник?» Она новенькая, и Коляна, понятное дело, не знала. «Неважно, я сам с ним разберусь», — ответил я. «Сможешь пока снова прибраться?» «Конечно», — с готовностью кивнула медсестра. Я вышел из кабинета и отправился в кабинет рентгена. Там как раз никого не было, кроме Коляна и его мамы Маргариты Семеновны. «Здравствуйте, доктор», — широко улыбнулась она. «Мы скоренько и как раз решили попить чаю, пока никого нет. Хотите к нам присоединиться? Я приготовила чудесный пирог с яблоками». Колян за ее спиной выпучил глаза и изо всех сил замахал руками. Мол, не надо, Саня, никаких разговоров вести при маме. Маргарита Семеновна производила впечатление хорошей женщины. Добрая, заботливая, приветливая. Жаль, что сын у нее вырос таким специфическим. «Благодарю, но нет», — вежливо ответил я. «У меня скоро прием. Я хотел с вашим сыном поговорить наедине по рабочему вопросу». «О, конечно», — засуетилась она. «Я ведь так переживаю, что мой коренька здесь так и не нашел друзей. Все сидит в телефоне постоянно. И невесту ему давно пора найти, а то вот возле моей юбки сидит. Ну ладно, вам все это неинтересно, думаю. Коля, иди поговори с доктором, а я пока чайник поставлю». Коленька кивнул и с выражением пленника, которого ведут на смертную казнь, отправился со мной в коридор. Я отошел подальше от кабинета к окну в конце коридора. «Сань, если ты по поводу денег, то...» Нервно поправив воротник халата, начал Колян. «То я знаю, что ты за один сегодняшний день дважды устроил разгром в моем кабинете», — перебил я его. «И устроил этот погром, видимо, с тем расчетом, чтобы я был занят и не пришел к тебе за долгом. Или же это просто жалкая попытка переключить мое внимание? Что ж, у тебя не вышло, камера все записала. Где мои деньги, Колян?» Он побледнел, а руки у него затряслись. Хотя сомневаюсь, что все эти пакости из-за 2000 рублей. Должна быть и другая причина, помимо этого. Иначе все выглядит слишком мелочно. «Камера?» — слабым голосом переспросил он. «Ты поставил камеру?» «Ага», — кивнул я. «Я не собираюсь включать ее, пока сам нахожусь в кабинете. Не собираюсь записывать людей без их разрешения, тем более пациентов. Я просто хочу обезопасить свой кабинет, пока меня в нем нет. И я наблюдал сегодня, как ты раскидывал мусор по моему кабинету, топтался грязными ботинками и вел себя, как обезьяна в зоопарке. Так что давай по-хорошему. Где деньги?» Колян сглотнул слюну и нервно почесал затылок. Он не ожидал, что я поймаю его с поличным. Все его бахвальства о боксе и рукопашном бое тут же куда-то делись. Передо мной стоял перепуганный Коленька. «Понимаешь», — начал он, — «я думал приумножить их. Не вышло. И поэтому... Нет, в общем». Но кто бы мог подумать. Я-то был уверен, что он сейчас достанет свой долг с кармана и отдаст мне. Сарказм, конечно. То, что денег у него нет, даже ежик бы понял. «А куда ты успел потратить весь аванс?» — поинтересовался я. «Он пришел вчера. Это же надо очень постараться». Колян отвел взгляд в сторону, явно больше всего на свете мечтая избежать этого разговора. «Поставил», — признался он, — «на ставки». «Ставки онлайн. А ведь мой предшественник тоже очень часто грешил этим делом. И половина его долгов тоже была связана именно с этими ставками. Я потом долго с ними разбирался». «На ставки», — вздохнул я. «Ну да», — протянул Коленька. «Я просто иногда ставлю для интереса, и все». «Для интереса», — усмехнулся я. «Слушай, для интереса 100 рублей раз в жизни ставят, и все. А ты за день проиграл весь аванс. Это называется игровая зависимость». У меня вообще в последнее время многое в жизни связано с разного рода зависимостями. Только сегодня с Костей говорил про никотиновую, а теперь вот игровая нарисовалась». «Это не зависимость», — упрямо буркнул Колян. «Просто не повезло. Там Атлетику Леванта 4-2 выиграл. Я и не ожидал». «Не знаю, кто это и о чем ты, но это вообще ни разу не оправдывает то, что ты потратил весь аванс», — строго сказал я. «Ты проиграл все деньги». «Я думал отыграться и вернуть тебе этот долг», — заявил Колян таким тоном, словно это должно было все поменять. «Сегодня Реал Мадрид играет, там по-любому ставка выиграет». «Стоп», — остановил я его. «Ты снова сегодня хотел сделать ставку? На какие деньги, если ты аванс проиграл?» «Ну...» — снова замялся он. «У мамы хотел взять, и так-то тоже аванс пришел. Я бы взял, быстро их через оборот провел и вернул, и подарок бы еще сделал». «Да, очень благородно украсть деньги у собственной матери». «Ну-ка, притормози», — строго сказал я. «Хватит уже, и так на самом дне очутился. И мать у тебя не знает про твои увлечения, да?» «Не знает, это моя личная жизнь», — гордо ответил тот. «И не надо мне читать морали». «Надо еще как!» — мой голос стал тверже. «Ну-ка, помолчи!» С одной стороны, Колян — должник и вредитель, который два раза разгромил мой кабинет. Во всех предыдущих делах он вряд ли замешан. Но за сегодня нервы он мне успел потрепать. С другой стороны, у него игровая зависимость. А это болезнь, да и мать его жалко. «Слушай сюда», — проговорил я. «У тебя только два варианта. Первый, я иду к твоей матери и рассказываю ей все. Про долги и ставки, и твои планы украсть у нее деньги. Она с тобой уже сама разбирается». «Не надо», — побледнел тот. «Она же меня убьет». «Детский сад. Зато подействовало». «Второй вариант», — продолжил я. «Прямо сейчас удаляешь все свои приложения для ставок при мне. Даешь обещание, что больше не будешь этим заниматься. Вообще никогда». «Но...» — начал было Колян. «Никогда», — повторил я, — «и возвращаешь мне долг. Через 2 недели зарплата, так что я подожду. Сверху к тем 2000 заплатишь еще 2 за моральный ущерб. Лена моя сегодня 2 кабинет драила». Колян сжал зубы и смотрел в пол. Деваться ему было некуда. «Ладно», — с трудом согласился он. «Я согласен. Удалю их и долг верну». «При мне», — напомнил я. «Открывай. Маргарита Семеновна упомянула, что ты много сидишь в телефоне. Явно же не статьи читаешь научные». Он открыл телефон и принялся за дело. «Бетмастер, спортставка, лига прогнозов, сколько их оказывается. А суть одна». «Все», — глухо сказал он. «Аккаунты тоже удали через браузер», — строго сказал я. «Если бы мне не пришлось делать то же самое после Сани, и не знал бы, что так правильно. Зато теперь я знаток». Колян зашел в браузер, по очереди открыл сайты букмекерских контор, нашел настройки, закрыл аккаунты. «Готово», — сказал он, убирая телефон. «Доволен». «Доволен буду, когда долг отдашь», — ответил я. «И еще. Если сорвешься, снова зарегистрируешься, поставишь хоть рубль, я узнаю. И тогда узнает не только твоя мать. Узнают все. Я разрушу твою жизнь. Тебе будет очень некомфортно. Ты меня понял?» Он гулко сглотнул и поспешно кивнул. «Отлично. С этой зависимостью я разбирался совсем не так, как с Костиной. Ситуация другая, человек другой, зависимость другая. Тут и подход иной нужен. Конечно, я бы мог просто забрать деньги, но раз уж выдалась возможность сделать чуть больше, почему бы ей не воспользоваться?» Уверен, не от хорошей жизни Колян вредительством занялся. Он постоянно проигрывает, а злость вымещать некуда. А тут подвернулся я, требующий вернуть долг. Возможно, если Колян и правда задумается и не сорвется, пусть хоть из страха перед разоблачением, то и агрессии в его жизни станет куда меньше. А значит, и мой кабинет от его рук и ног больше не пострадает. Он еще раз пострадает от других недоброжелателей. Но благо, теперь я вооружен камерой. Колян пошел назад в кабинет рентгена, а я вернулся к себе. Лена как раз закончила уборку. «Удалось разобраться?» — поинтересовалась она. «Да», — кивнул я, — «больше такого не повторится. Кстати, камеру на приеме будем отключать. Мы-то здесь, так что она не нужна». «Конечно», — кивнула медсестра. «Тогда давайте начинать прием». Я запустил мисс, просмотрел список пациентов на сегодня. Как обычно, полная запись, нулевые талоны, все по классике. И в этот момент дверь в мой кабинет распахнулась с такой силой, что чуть не слетела с петель. На пороге стоял красный взъерошенный Шарфиков. Уже как к себе домой сюда ходит. «Ты!» — он ткнул пальцем в мою сторону. «Доволен, да?» Ни минуты без прикола. Я вздохнул и откинулся на спинку стула. «Доволен чем?» — поинтересовался я. «Не прикидывайся!» Он зашел в кабинет, захлопнув дверь за своей спиной. «Все ты знаешь!» Лена застыла возле своего стола с округлившимися глазами. Шарфиков уже который день становится причиной сцен в нашем кабинете. «Я знаю многое», — усмехнулся я. «Но сейчас вообще понятия не имею, о чем ты». «О собеседовании!» — прорычал он. «Я провалился на втором этапе! И все из-за тебя!» «Вот оно что!» Не скрою, его провал на собеседовании в Сберздоровье идет мне только на пользу. Но его обвинения звучат странно. «А почему из-за меня?» — с любопытством уточнил я. «Ты что-то сделал!» — заявил Шарфиков. «Не знаю что, но ты меня подставил, иначе я бы так не провалился!» Он действительно в это верил, что я каким-то образом повлиял на второй этап собеседования, тот, который устный перед комиссией, один на один. Да меня вообще в здании не было. И что же я мог сделать? Мне и правда было интересно, как видел всю эту ситуацию Шарфиков. «Ну, например...» А он и правда не знал, как я мог его подставить. «Как-то! Неважно!» «Слушай, думай как хочешь, делай что хочешь, только отвали от меня», — устало подытожил я. «Хочешь, думай, что подставил, нагло, гнусно, подло. Да мне плевать вообще, ты в печенках у меня сидишь, Стас. Не прошел второй этап, твои проблемы. А теперь иди, мне работать надо». «Я все равно это так не оставлю», — растерявшись, на всякий случай пригрозил он. «Не оставлю», — и выскочил из кабинета. «Ё-моё!» «Он о чем вообще?» — испуганно спросила Лена. «Мы с ним вдвоем пробовались устроиться на подработку в программу «Сберздоровье» от Сбербанка», — пояснил я. «Он провалил свое собеседование, а мне нужно дополнительные задания сделать, скажем так». Он об этом не знал и решил выплеснуть обиду на меня. Накосячил сам и признаваться не хочет. «Понятно», — кивнула девушка. «Что ж, надеюсь, тебя туда возьмут. Ты отличный врач. Они глупыми будут, если откажут». Я улыбнулся. «Приятно, когда медсестра говорит такие слова». «Спасибо», — кивнул я. «А теперь давай все-таки начинать прием». Она выглянула в коридор и позвала первого пациента. В кабинет вошла полная женщина лет 50. Она еле дошла от двери до стула, и у нее уже от этого началась одышка. «Здравствуйте!» — присаживаясь на стул, поздоровалась она. «Я Кузнецова Мария Витальевна!» Я открыл ее карту в МИСе. Так, последний визит был полгода назад. Гипертоническая болезнь второй стадии, артериальная гипертензия второй степени, контролируемая, ожирение первой степени. Так, с моего участка. Лена тоже себе это отметила и тут же начала проверять пациентку по нашим спискам. Стандартная процедура. «Что вас беспокоит, Мария Витальевна?» — спросил я. Она тяжело вздохнула. «Не знаю, что и делать», — ответила та. «Слабость страшная, вставать не могу. Ноги подкашиваются. И тянется это уже так долго. Я вроде и внимания не обращал поначалу. Аппетит сейчас нет еще. Прям тошно от вида еды». Я тщательно записывал вслед за ней все симптомы. Пока никаких предварительных диагнозов не было. Слабость и тошнота. Это может быть что угодно. «Так, значит, начало симптомов отметить не можете», — уточнил я. «А что еще есть?» «Давление низкое стало», — ответила она. «Даже таблетки перестала пить. Мне переневу прописывали. А тут, если пила ее, то давление слишком падало, так что прекратила». Перенева — это торговое название периндоприла, ингибитора АПФ. Если давление падало сильно, то можно объяснить головокружение и слабость. «А дозировку перенева сами не меняли?» — уточнил я. «Нет, все пила как обычно. Ну, пару недель уже вообще не пью, точнее», — ответила Мария Витальевна. Значит, есть другая причина гипотензии. Еще какие-нибудь препараты принимаете?» — спросил я. «Витамины только, я их сама себе купила», — задумалась женщина. «Магний и витамин D». «Магний может, конечно, усиливать действие гипотензивных препаратов, но вряд ли настолько сильно». Я задал еще несколько вопросов, но картину они мне не прояснили. Перешел к осмотру. Давление 110/70, и это учитывая, что 2 недели уже без препаратов. Пульс 60 в минуту, замедленный. Легкие чисты, шумов нет. Должно быть что-то еще. Я внимательно осмотрел пациентку и обратил внимание на ее руки. Сначала мне показалось, что это просто загар, но нет, пигмент какой-то странный. «Вы ходили в солярий?» — спросил я. «Нет, сама удивляюсь, откуда этот загар?» — ответила та. «Зимой взялся откуда-то. Но вроде не сильный, только на руках и есть». «Все верно, потому что руки в первую очередь попадают под солнечные лучи. Теперь кое-что начало проклевываться». «Изменений в пище не было?» — спросил я. «Или жалоб, связанных с этим? Тошнота, боли в животе?» «Да, уже давно есть», — кивнула Мария Витальевна. «Не думала, что это связано. Я похудела на 3 килограмма, но это потому, что не ем почти. Не хочется. Думала, и тошнота от того же». «Нет, все серьезнее», — покачал я головой. «Я подозреваю, у вас болезнь Аддисона». Она пару раз поморгала. «Болезнь кого?» — переспросила после этого. «Надпочечниковая недостаточность», — объяснил я. «Состояние, при котором надпочечники перестают вырабатывать достаточное количество гормонов, кортизол и альдостерон преимущественно, и возникает вот такое состояние, низкое давление, слабость, главное – потемнение кожи. Не зря ее еще называют бронзовой болезнью. Я уже проверил надпочечники искрой праны и убедился, что прав. Пока что за лечение не брался, снова будет перерасход, да и не смогу я толком ничего сделать». «Надо отправить ее на анализы, подтвердить диагноз и посылать к эндокринологу. По стандартам нашей поликлиники все делается так. Мог бы и сам ее лечение выписать, но у нас так нельзя. Ее должен посмотреть эндокринолог». «А откуда у меня этот Аддисон?» — спросила Мария Витальевна. «Причин много бывает», — ответил я. «Чаще всего это аутоиммунное заболевание, то есть возникает само по себе». «Но это сейчас не важно. Нам надо действовать. Сдавать анализы и ехать к эндокринологу». «Но у меня работа», — засомневалась она. Удивляет, как часто людям приходится говорить, что свое здоровье важнее любой работы. А многие этого искренне не понимают и считают, что аргумент «у меня работа» важнее, чем проблемы со здоровьем. «Работа подождет», — строго ответил я. «Нужно подтвердить диагноз и начинать лечение. Иначе может развиться аддисонический криз. Резкое снижение давления, гипотензивный шок, гипогликемия. В общем, ничего хорошего». «Поняла», — она побледнела. «А как оно лечится вообще?» «Препаратами. Я уже выбивал нужное направление. В нашей поликлинике гормоны не сдавались, так что их ей придется проверять отдельно. Гормональная заместительная терапия. Будете принимать препараты кортизола вместо того, что должен был вырабатываться в надпочечниках. И симптомы уйдут». Выписал по максимуму все анализы, которые можно было сделать у нас. «Смотрите, я написал несколько гормонов, их можно сдать только платно». Протянул ей лист бумаги. «У нас нет реактивов, и мы такие исследования не проводим. Так что сдадите в любой частной лаборатории». Не очень-то приятно посылать людей на платное обследование, когда в России, насколько я вычитал, бесплатная медицина. Ну, что делать? Я помню, что Марину Викторовну с щитовидной железой мне удалось не отправлять на анализы. Я с помощью искры праны сам проконтролировал активность щитовидной железы. Но там диагноз уже был поставлен, а здесь он первичен. И поэтому я не могу сам подобрать препараты. Да и пациентка была всеми руками за то, чтобы полностью обследоваться. Она послушно забрала лист с назначениями и кивнула. «Спасибо вам, доктор», — проговорила пациентка. «А то я думала, что старею уже. Тогда все сдам и приду к вам за направлением». «Договорились», — ответил я. Пациенты потянулись один за другим. Комиссии, первичный прием, продление больничных. Я все лучше узнавал свой участок, а конфликтов с пациентами стало куда меньше. Все-таки за эти недели удавалось медленно, но верно возвращать Сане Агапову звание хорошего врача, а не убийцы. В один из небольших перерывов между людьми я, наконец, сделал давно откладываемое дело. Нашел в миссии Веру Кравцову и посмотрел, где сейчас она и что с ней. Оказалось, что ее уже выписали из стационара в удовлетворительном состоянии, и сейчас она дома. Был даже ее адрес – Республиканская улица, дом 29. Это было дело, с которого начался мой путь в теле Сани. Когда он прогнал девушку, выписав ей огромные дозы преднизолона. И когда она попала в больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Саня мог ее убить. Мне надо было перед ней извиниться. Словами дело не справишь, это да. Но так было бы правильнее сделать. «Саш, ты чего задумался?» — окликнула меня Лена. «Раздумываю над одним делом, которое надо сделать», — встрепенулся я. «Давай дальше работать». После окончания приема, как обычно, мы потратили около часа на работу с документами. Сегодня снова дежурила Светлана, которая в прошлый раз отдавала мне ключи очень неохотно. В этот раз возмущений не было, хотя пару косых взглядов она все-таки бросила. Питает ко мне явную антипатию. Закончив все дела, мы вышли из поликлиники. Лену я сегодня провожать не стал, мне надо было в другую сторону. Не хотел наносить визит Вере слишком уж поздно. Я добрался до нужного частного дома и позвонил в звонок. За дверью послышалась какая-то возня. Кто-то явно был дома, но мне открывать дверь не спешили. «Откройте, пожалуйста», — громко сказал я. «Меня зовут Агапов Александр Александрович. Я врач, пришел извиниться». Дверь резко распахнулась, и на пороге оказался мужчина лет 50 с ружьем в руках. Он наставил это ружье прямо на меня. «Не жить тебе, ублюдок!» — мрачно заявил он. «Вот это сходил извиниться!»